С этой свиньей, линия руки точно не понимает того, что происходит. Эта падаль мечтает меня сгноить. Однажды он меня уже выкинул из политики, а теперь пытается снова. Линия жизни подмечает, что противник твой появился из ниоткуда и становится лишь сильнее. Ничто не остановит в его пути, разве только. Точно метелу. Выскочка, сам вылез из параши и прет как тупой бык. Сволочь такая, а ведь я его как человека просил, ладно, не дает мне в Нумидии себя показать, всячески унижает и принижает, но в Рим-то он мог отпустить. Настоящая тварь, теперь еще попытается подставить. Вот как с такими людьми нормально общаться? Успокойся, римлянин, и дослушай. Да, продолжай, пожалуйста. Ты сказала, что можно его остановить. Есть небольшой шанс. Какой же? Он должен сам сломаться, а иначе этот человек захватит весь Рим. Что? Весь Рим? Да он уже консул. Если только захочет быть царем или Юпитер, вот куда метит этот метелу. Диктатором, он может стать диктатором. Германцы, нумидийцы и еще куча непонятно кого сейчас вокруг Рима. Ему дадут полномочия диктатора. Как я был слеп, в твоих руках его остановить. И как же, я не понимаю, как лишить его власти. Всюду сидят верные люди метелла. Думай, но ты можешь заставить его повернуть вспять. Благодарю, прорицательница. Мне есть на самом деле, над чем подумать. Положение у меня сейчас, конечно, тяжелое, но я легионер по духу. Буду бороться до конца. Закончив с гадалкой, Гай Марий сел за письмо к Сулле. То, что просил Марий на бумаге, мог выполнить только этот изворотливый парень. Другой кандидатуры на данную роль он просто не видел, а поэтому пытался как можно точнее объяснить сложившуюся ситуацию. Квинт Цицилий Метеллу затягивает кампанию. Он крайне мало сделал в Африке, если не считать своих корыстных интересов. Полагаю, что консул намеренно затягивает войну, чтобы слава и власть его росли. В одном из разговоров Метеллу заявил, дабы ослабить позиции царя Югурты, необходимо сжигать урожай неприятеля и уничтожать нумидийские города, особенно те, что побогаче. В результате мои земли и земли других римских граждан в этом регионе подверглись разорению, поскольку репрессии в отношении Нумидии происходят теперь в самой римской провинции. Вся долина реки Баграт, столь важная для поставок зерна Риму, живет в постоянном страхе. Кроме того, выяснилось, что консул не способен управлять даже своими легатами, не говоря уж об армии. Он сознательно впустую растрачивает потенциал солидных и опытных людей. Например, меня, да и нашего общего товарища Публия Рутилия Руфа фактически задвинули на положение рядовых офицеров. Поведение Метелла в отношении же местной элиты непереносимо высокомерно, бездушно, а иногда попросту жестоко в своей бессмысленности. Могу заявить, что все, без сомнения, достигнутые некоторые успехи были обязаны только моим и Публия Рутилия Руфа усилиям. Однако за свои немалые старания мы не были удостоены даже похвалы. Уважаемый Сулла Корнелий, возможно, ты спросишь, почему Цицилий Метелла имеет наглость так себя вести. Отвечу, его прикрывают в Риме. Что бы ни творил консул в Африке и самом Риме, как бы он ни сорил государственными средствами, ему все сходит с рук. Защищает его цензор Марк Эмилий Скавр. Пользуясь тем, что все проверки его деятельности липовые, Метеллу может делать, что только ему взбредет в голову. Подозреваю, что война затягивается по той причине, чтобы Цицилий вновь переизбрался и так по нескольку раз. С учетом же нападений множества врагов на Рим, также возможно и скрытое желание Метелла заделаться диктатором. В этих тяжелых условиях как для нас, так и для Рима в целом, надо постараться ослабить позиции Цицилия Метелла. Скоро будут назначены ежегодные выборы консулов, и я собираюсь участвовать в них. Квинт Цицилий Метеллу запретил мне покидать армию, но это не значит, что я не могу претендовать на должность заочно. Сулла, дорогой друг, прошу помочь устроить мое выдвижение на данный пост. Из всех кандидатур друзей сенаторов ты видишься мне наиболее способным для этой роли. Задача, о которой тебя прошу, не скрою, сложна, и не каждый был бы способен к ней даже подступиться. Но я уже видел тебя в деле. Твои речи в суде и в сенате дают мне четкое понимание твоих сил. Ты, должно быть, спросишь, как действовать, захочешь узнать точные шаги решения задачи. Скажу, тут сложно. Выдвинуть меня в консулы может каждый, но не каждый сможет достичь в этом успеха. Род Метеллов заодно с цензором, и преодолеть эту силу будет непросто. Но сидеть сложа руки и ждать, что ситуация разрешится сама по себе, считаю невозможным. Поэтому выбор вариантов решения этой сложной задачи отдаю в твои руки. Финансирование ты получишь в полном объеме. Сама же награда будет достойной. Клянусь тебе всеми богами, что в случае моей победы на выборах, ты получишь должность при мне. Я всеми силами буду продвигать тебя, и уверен, что со временем достигнешь небывалых высот. Ты еще юнсула, но в тебе есть небывалый потенциал роста. С этим письмом, молодой человек, я даю тебе в руки шанс прийти к величию. Стану консулом я, и перед тобой откроются все дороги. Ты получишь деньги, славу, известность и первое положение. Воспользуйся этим шансом, Сула. Добейся успеха для меня, и ты получишь то, о чем только мечтал. Глава 19. Сижу у себя в кабинете и занимаюсь любимым, после чтения книг делом, разбираю почту. Нынче я стал известен, пишут мне много. Вот приглашение в гости с супругой, тут предложение поработать адвокатом, просьбы принять в клиенты, просьбы денег, просьбы хорош уже просить, а вот это уже интересно. Читаю письмо Гая Мария с удивлением. Мой бывший работодатель был явно на взводе. Судя по всему, дела в Нумиде у него идут не очень. Тем не менее его предложение меня заинтересовало. Моя позиция в Сенате хоть и прочна, но никаких шансов для своего роста я не видел. Слишком молод, нет опыта и нормальных связей, хотя вон смотрю, тесть и так мною недоволен. Наверное, думает, что я какие-то схемы кручу за его спиной. Кое-что на самом деле удавалось, но не на таких условиях, что он там себе в голове надумал. Организация общественных работ через строительство дорог, мостов, осушение болот прямо-таки напрашивались. Помню, еще в институте проходили американского президента Рузвельта. Тот якобы видел в таком способе один из выходов из экономического кризиса. А в Риме ситуация хуже. Толпы нищих и бездомных просто повсюду. Это же ходячая гремучая смесь. Мало того, что люди находятся в ужасающих условиях и буквально выживают, так они сами по себе представляют ходячую инфекционную и преступную угрозы. Тут для них всякие дурацкие бесплатные цирки устраивают, да хлеба немного выдают, но это не решение проблемы. Вот я и поговорил с некоторыми лидерами фракций, а те меня поддержали, но очень, на их взгляд, хитро. Идея новая и крайне рискованная, ряд сенаторов полагали, что народ не захочет работать, ибо привык бомжевать. Отсюда выходила возможность бунта. Чиновникам же идея нравилась. Был вариант получить дешевую рабочую силу, избавиться от части нищих, а главное, сесть на серьезные финансовые потоки. Поэтому проект публично признали моим, а динарии потекли по большей части сильным мирам сего. Во всей этой ситуации меня позабавила роль Гая Юлия Цезаря. Он был политиком средней руки, но упорно лез в борьбу высших. Я объяснил ему суть проекта, а он вдруг решил присвоить его важнейшие части. Выступил на заседании и тут же получил резкую отповедь. Пришлось снова выходить за трибуну и спасать проект. Стало понятно, почему Цезарь не может залезть выше, в политике он слишком не гибок. Меня, почему согласились продвинуть, деньги заплатил, не наглею, на хлебные должности не пропихиваюсь. А кроме того, молод, красноречив и не имею большого влияния. На такого сенатора в случае чего можно спихнуть ошибки, а еще всегда есть вариант использовать в каких-то целях. Гибкие политики, особенно если они умеют держать язык за зубами и понимают настоящий расклад сил, необходимы всем и пользуются поддержкой. Выступление тестя лидеры фракции восприняли как дерзость. В их глазах выскочкой оказался не я, а зрелый, попутавший берега рядовой сенатор. Свою небольшую часть пирога мне удалось получить и на этом все. Но для меня были важны не деньги и даже не резко возросшая популярность, а само население Рима. Удивительно, что в этом мире во мне пробудились такие чувства. Живя в России, я не только не ходил на выборы, но и вообще не интересовался общественной жизнью. Дороги, бомжи, коррупция, коммуналка, плевать было на все, если это не касалось лично меня. Теперь же поставлен в такие условия, что буквально обязан исправлять свое прежнее безразличие. В конце концов, простые люди, они везде и во все времена беззащитны. Упоминаемый в письме цензор Марк Эмилий Скавр раздражал не только Гая Мария. Меня он тоже успел напрячь и давно был у меня в ленивой разработке. Этот нехороший человек везде имел свою долю, причем, на мой взгляд, чрезмерную. И ладно бы речь шла только о деньгах, своими действиями он разлагал само государство. Страдало качество принимаемых работ, выдача гражданства, проблема с мигрантами была и в Риме, распределение финансов. Разобравшись с цензором, убью сразу два зайцев. Сделаю обязанным Гая Мария и уберу собственную проблему. Но как решить эту задачу? Была у меня одна идея. Сегодня проводим время с Юлилой в цирке. Любит она это дело. Сам цирк располагался в глубокой и узкой долине между Авентином и Палатином и, на мой взгляд, никак не соответствовал своему названию. Хотя, как я понял, его так назвали из-за формы места. Цирцус обозначал любую фигуру без углов, будь то круг или эллипс. Здание в виде большого вытянутого овала было предназначено для конских скачек и состязаний в скорости езды на колесницах. Для себя этот цирк я обозначил как ипподром, и на этом перестал искать всякие аналогии. На обеих длинных сторонах и на одной короткой, полукруглой в три яруса были установлены сиденья для зрителей. Нижние ярусы – каменные, а две верхние – деревянные. Вокруг самого ипподрома шла аркада с различными лавками и мастерскими. Тут же шастали дурацкие астрологи, от которых с трудом удалось оторвать супругу. Крыши у здания не было, зато натянуто полотно для защиты от солнца. Напротив полукруглой стороны были расположены стойла, из которых выезжали колесницы. Посередине между стойлами находились ворота, предназначенные для торжественной процессии. Над этими воротами располагалась ложа для магистрата, отвечающего за устройство игр. Мы с Юлилой заняли свои VIP-места. Занятно, что такие здесь тоже есть. Ждем представления по-разному. Азартная жена в предвкушении, а я, как обычно, с раскрытыми от удивления глазами. В прошлой жизни скачки только по телевизору видел. Даже сложно подобное с чем-то сравнивать. С обеих сторон за стойлами были башни с зубцами, а еще виднелись колонны с разными статуями и счетчик туров. Последний был представлен 7 дельфинами. После каждого тура одного дельфина поворачивали хвостом в противоположную сторону. Как я понял, колесницы должны были объехать арену 7 раз. Наконец, магистрат бросает вниз белый платок. Выезжают 4 колесницы, запряженные четверней. Возницы двух из них были в белых туниках, а другие – в красных. Это отличие показывало на принадлежность к определенной партии. Народ тут к ним сильно привязан и даже делают ставки. Юлила умудрилась поставить на красных 7000 динариев, совсем одурела. Мне прошлой жизни хватило этих ставок на спорт, теперь сижу ровно. Народ орет, Юлила визжит, а я продолжаю наблюдать. Гонка закончилась. Победили красные. И супруга прыгает от радости и бьет в ладоши. «Вы кусите, белые, красные вперед!» Во весь голос кричит Юлила. «Да, а ведь люди-то не меняются и спустя столетия». Разговор у Квинта Цицилия Метелла выдался сложным. Гай Мария Публий Рутилий Руф упорно пытались вразумить консула. «Я настаиваю на своем желании отбыть», в который раз заявил Гай Марий. «Уже слышал, незачем повторять, мне надо стать консулом». «Смешно, кто будет голосовать за такого выскочку?» После этих слов вмешался Рутилий Руф. «Господа, давайте, оставим политику. Мы здесь, чтобы победить Югурту. Но вместо этого занимаемся выяснением отношений. Ты тоже обвиняешь меня в пренебрежении к своим обязанностям?» Зло спросил Марий. «Успокойся». «Конечно, нет. Просто ты не проявляешь талант, а он у тебя есть. В вопросах стратегии, Гай Марий, тебе нет равных. А как мне проявлять этот талант, прикажешь? Кое-кто меня отправил командовать гарнизоном крепости, меня, легата, отправили за дело. В бою ты действуешь слишком прямолинейно. Попер, как баран, на вражеской строй при Мутуле», пояснил Метеллу. «В смысле как баран? Что за оскорбление?» Возмутился Гай Марий. «Это не оскорбление, а описание событий. Главное, видел, что Югурта стоит на возвышенности и лезет на него в лоб. Столько людей из-за тебя потеряли. Что значит из-за меня? А по чьей вине мы в засаду попали? Вы дали приказ идти к Мутулу, толком не удосужившись разведке. Гай Мари, так ты и должен был отвечать за разведку». «Да, а я вам сразу сказал, что она проведена поверхностно. Надо было повременить. Значит, надо заниматься этим своевременно». Легионеры уже не могли ждать из-за жары и нехватки воды. «Полная чушь. И еще, благодаря моему удару, мы победили при Мутуле. Если бы не я, то Югурта нас окончательно добил. Что за бред ты говоришь? После начала сражения твои части были полностью дезорганизованы. Никто не бился в строю. Творился настоящий хаос. Если бы я не сумел восстановить порядок, то мы бы ни за что не сумели исправить тот бардак, что натворило твое командование. Да неужели?» После внезапного удара Югурты все подразделения смешались. «Все, не только мои, и не по моей вине. И я лично сумел отбросить контратакой противника. Прямо геройство. Враг стоит на возвышенности, а на него надо идти в лоб. Да, а как мне прикажете наступать при таком обстреле и хаосе? Как положено с флангов? Глупость. Тогда бы я подставил под удар все войско. Их конница не стояла на месте, зато твоя стояла. Что значит стояла? Всадники также сражались. Что-то не похоже было. Вражеская конница даже не замечала их присутствия. Они сражались, пусть и не так успешно. Просто у нас лошади к этой местности не приспособлены. Так не надо было тогда так тупо их использовать. Квинт Цицилий Метеллу, вы напрасно перекладываете всю вину на Гая Мария, да и не только на него. Меня тоже отправили командовать в дальние гарнизоны. Хотя, казалось бы, за что? Но речь не об этом. Вы же думаете в самом деле, что превосходите нас одновременно и в тактике, и стратегии. Давайте вернем ситуацию обратно. Обратно? Ты шутишь, Рутилий Руф? А по чьей вине чуть ли не полностью был вырезан лагерь под Замой? Если вы намекаете на мою вину, то я протестую. Не было никакой возможности остановить внезапный ночной удар врага. Это была осада, а не полевой лагерь. К тому же у нас было крайне мало времени для его обустройства. Более того, разведка своевременно не донесла о приближающемся противнике. Но даже в этой ситуации, значительная часть войска была спасена. Вас послушать, то вы прямо все невинные овечки. Все вокруг виноваты, но только не вы. Начинаю думать, что речь идет либо о некомпетентности, либо о предательстве. Послушайте, Цицилий Метеллу, это уже ни в какие ворота не лезет. Какое еще предательство? Возмутился Рутилий Руф. Обычное. Сенат не зря начал войну с Югуртой. Но медийский царек скупил половину римских чиновников, и, возможно, вы в их числе. Что? Да как вы смеете? Это голословные обвинения. Я никогда не встречался ни с кем из нумидийцев, ответил Рутилий Руф. Ты, нет, но вот Гай Марий знаком со многими. Он даже имеет в этом регионе огромное количество земель. Да, имею. А что здесь незаконного? Многие римские граждане имеют земли в Африке. Это никак не может свидетельствовать о моей измене. Твоя военная биография наталкивает на некоторые факты. И какие это факты? В качестве проконсула Дальней Испании ты натворил дел. Я в одиночку подчинил этот регион. Сенат даровал мне триумф. Вы сами меня поддержали. Сейчас, думаю, напрасно. Почему же? Сначала тоже считал, что ты в Испании достиг успеха, но потом узнал о твоих богатствах. И что? А то, что все оно оттуда. Я там провел не один год. Естественно, что-то заработал. А может, эта работа была связана с продажей интересов Рима местным варварам? Слушайте, это уже совсем фантазии пошли. Значит так, уважаемые легаты, так уж получилось. Вы на самом деле являетесь высшими офицерами, но доверия у меня к вам нет. То есть творите дичь с приказами и затягиваете войну, а доверия нет к нам, начал вскипать Гай Марий. Подожди, Марий, к чему вы ведете консул? Уточнил Рутилий Руф. А к тому, легаты, только вчера я получил бумагу из Сената, продлевающую мои полномочия в качестве губернатора Африки, а заодно и командующего. Рады за вас, и что дальше? Сенат принял мои донесения и признал, что благодаря моим действиям римская армия успешно продвигается в Нумидии. Дополнительно я затребовал к себе нового легата, взамен кого? Гая Мария. Меня, наконец-то, обрадовался Марий. Будешь свободен 27 февраля. Чего? Через 3 месяца, но ведь в начале марта состоятся выборы консула. Как мне успеть? Таково мое решение. Я не позволю италийским выскочкам бегать по сенату и нарушать управление армией. Документы уже подписаны и отправлены в Рим. Ладно, консул, с Гаем Марием понятно. Что вы решили насчет меня? Спросил Публий Рутилий Руф. Дам тебе один шанс, но всего один. Вы решили восстановить меня в должности? Приступишь к выполнению обязанностей через неделю. Я желаю захватить еще пару нумидийских крепостей. Опять крепости? Вы серьезно? Какой в этом смысл? Римская армия просто стачивает свои силы, а Югурта в это время ищет союзников и вербует новых воинов. Надо навязать генеральное сражение, пока это возможно. Раздраженно воскликнул Гай Марий. Тебя это уже никак не касается, легат, готовься к передаче всех дел. Но консул, в словах Мария есть определенный смысл, осторожно высказался Публий Рутилий Руф. Повторяю, вопросы стратегии принадлежат консулу. Знай свое место, Рутилий Руф, и не дай мне пожалеть, что я принял решение о твоем восстановлении. Понятно, консул, благодарю за доверие. Гай Марий и Рутилий Руф вышли из кабинета командующего взмокшими от напряжения и злости. Оба были недовольны и крайне раздражены. Холодно попрощавшись, они разошлись по своим частям. Проблема не была полностью решена, и даже, возможно, усилилась. «Хорошо ночью». Эти слова внезапно вырвались у меня изо рта. В Москве ни черта же звезд не видно, а тут прямо загляденье. Вот бы сейчас телескоп какой, хотя какой еще телескоп, вообще не о том думаю. Работать пора. Дом Марка Эмилия Скавра прямо предо мной. Перемахиваю через высокую стену забора и начинаю искать возможность проникновения. Проклятие. Ставни везде закрыты, а у входа стоят охранники. Что делать? Долго не думая, беру булыжник и швыряю в кусты подальше. Раздается сильный грохот. Что-то падает или разбивается, непонятно. Охранники рванули на шум. Наивные ребята. Быстро проскальзываю внутрь. Вновь лезу наверх и двигаюсь прямо под потолком. Вижу атриум. Внутри комнаты стоит огромный, богато украшенный, с железными петлями, бронированный сейф. Его охраняет сразу 6 человек. Римляне, странный народ. В России все так прячут сейф, что будет сложно его найти даже при каком-нибудь тщательном обыске. Тут же наоборот. Сейф ставит на самом видном месте дома как знак изобилия и богатства. Понятно, что его намертво приделывают к стене или полу, но все же удивительно. Но меня это железное чудовище сегодня не интересует. Пусть продолжают охранять. Двигаюсь дальше и достигаю цели, таблинум. Никого нет. Зажигаю неяркий свет. В кабинете цензора приятная рабочая обстановка. Стол и шкафы забиты книгами и бумагами. Начинаю поиск, спустя полчаса обнаруживаю занимательные документы, отчеты проверяющих и подписанные решения Эмилия Скавра. Мой опыт работы налоговиком в очередной раз помогает. Я в качестве инспектора, бывало, обнаруживал такие мутные схемы с незаконным возмещением НДС. Так что здесь для меня задача на уровне детского сада. Да, а ведь наш товарищ оказывается тот еще фрукт. Проверяющая комиссия указывает на нарушение или недосдачу, а тот все равно подписывает. Сразу возникает вопрос о причине данного подхода. У цензора вроде со зрением все в порядке. Такой компромат у себя на столе оставил. Информационная безопасность не соблюдается, а зря. Понять, конечно, можно. Неудобно постоянно документы в сейф прятать, но теперь точно урок усвоит, больше тут делать нечего. Тихо выхожу с документами из таблинума и пробираюсь к окну. Дальше дело техники, открываем ставни изнутри и уходим. Глава 20. Произошел оглушительный взрыв. Иначе нельзя описать тот эффект, который принесли собой внезапно появившиеся в руках заинтересованных лиц документы от Марка Эмилия Скавра. Бурное обсуждение, выяснение отношений, скандалы привели к требованию Сената оставить цензору свои полномочия. Скавр отказался. Цензором меня избрали, я затеял важные стройки и сейчас, на полпути, не могу бросить дело. Более того, все гнусные обвинения в мой адрес затеяны злоумышленниками Рима. Подавать в отставку сейчас, это значит идти на поводу у врагов государства. Сенаторы просили, кричали, возмущались, все бесполезно. «Срать на вас хотел», — вскричал цензор и покинул заседание. Честно сказать, даже я был впечатлен. Невероятная наглость, помноженная на беспринципность и возведенная в степень уверенности в своей безнаказанности этого чиновника, заставили его противников на некоторое время отступить. Возможно, Скавру бы и удалось пережить данную атаку, если бы не множество оттоптанных ног конкурентов. Последние намертво вцепились в цензора, желая отомстить за убытки, а заодно поставить на должность своего человека. Группа депутатов во главе с Марком Юнием Силаном отправились побеседовать с Эмилием Скавром. Увидев делегацию внутри резиденции, развалившийся в кресле цензор с неудовольствием поднялся. «Что надо? Марк Эмилий Сквар, Сенат приказывает вам оставить должность цензора», — заявил Силан. «Ни за что, но вы должны». «Ничего я не должен», — ответил цензор и повернулся спиной. После такого открытого проявления неуважения Сенат вознегодовал. Вопрос был передан на рассмотрение в плебейское собрание. Плебс собрался и обязал коллегию трибунов решить проблему. Сформированная группа во главе с трибуном Гаем Мамилием действовала твердо. «Я направлен сюда народом Рима, Марк Эмилий, для того, чтобы сместить вас с должности цензора. Не осталось никаких сомнений, что подписанные вами решения не основывались на букве закона. Поскольку не народ меня выбирал, Гай Мамилий, то и сместить он не может. Так или иначе, народ требует отставки. Не пойду. В таком случае я накладываю вето на вашу цензорскую деятельность». На этом вопрос был исчерпан. Скавр собрал свои вещи, взгромоздился на паланкины, сопровождаемый многочисленными рабами и слугами, покинул поле боя непобежденным. Во всех этих бурных событиях я участвовал по большей части как наблюдатель. Меня поразило, что цензор не был подвергнут ни суду, никакому иному взысканию. Коррупция в Риме была настолько значительна, что на нее обычно закрывали глаза. Должности покупались и продавались, суды выносили нужные решения. Единственное, что по-настоящему каралось во властных отношениях, так это государственная измена. После осознания этого факта я понял, почему вокруг Югурты столько дурдома. Осторожно воровать можно, но нельзя предавать, поразительная мораль. А ведь нумидиец в какой-то степени благодаря мне ушел от ответственности. Надо исправить ситуацию. Заодно помогу и Гаю Марию. Чтобы подорвать репутацию Цицилия Метелла, требовалось найти его слабое место. А что может быть им? Самый простой вариант – это исполнение консульских обязанностей. Этот товарищ почти все время проводит в Нумидии, а значит, нужно найти проколы оттуда. Конечно, я сейчас не поеду в Африку. Да и зачем? Все решения по провинциям принимаются в Риме, а значит, здесь и надо искать недовольных. А есть ли они? Думаю, должны быть. Без недовольных просто не бывает, кому консул мог навредить, специально или случайно. Помимо собственно подчиненных и конкурентов, в голову напрашивались лишь торговцы. В письме Марии упоминал, что из-за действий Квинта Цицилия Метелла поставлена под угрозу снабжение Рима зерном, а ряд дельцов потерпели значительные убытки. Не стоит искать всех недовольных, достаточно найти одного, но самого влиятельного навести справки оказалось несложно, и вот уже известно имя – Марк Сервилия Геласт. Для встречи с ним отправляюсь верхом на своем любимом вороном коне Буцефале в Остию. Это совсем недалеко, 25 км к юго-западу от Рима. Прогулка мне не помешает. Поначалу стала напрашиваться в поездку Юлила, но как узнала о выбранном виде транспорта, то сразу передумала. Сейчас не до коляски, слишком долго, а супруга во всем любит комфорт. Так что еду один. Остиум с латыни на русский, пожалуй, можно перевести как устье, вход, дверь. У римлян с фантазией не очень. Привыкли называть все так, как видит. Где, спрашивается, воображение. Порт меня встретил зеленью кипарисов, сельской тишью и запахом моря. Не думал, что, наконец, выберусь из вечного города и, честно говоря, был сильно этому рад. Погода стояла прохладная, что-то в районе 18 градусов. Поздняя осень ощущалась как приближение нового времени, и мое сердце стучало ему в ритм. Недолго размышляя, направляю своего жеребца к морю. По пути встречаю пару матросов, и они любезно соглашаются меня провести к дому торговца. Толстоватый делец смотрит на меня с недоверием. «Что вам надо от меня?» «Не пойму. Вы неправильно задаете вопрос», — отвечаю, улыбнувшись. «Да, и как же будет правильно задать вопрос наоборот?» «Чего?» «Да, Марк Сервилия Геласт, наоборот. Будет лучше, если спросите, чем я могу помочь?» «И чем же?» Вновь с недоверием уточнил Марк Сервили. «Защитой вашего бизнеса». «Что? Защитой? Вам какая выгода? Я сенатор и адвокат. Моя обязанность – помогать гражданам Рима. Вот подтверждающие документы». С большим удивлением торговец изучил протянутые бумаги. «Возможно, вы слышали обо мне как об адвокате? Было дело. Мне рассказывали, что парень по имени Сулла Корнелли дает всем жару в судах, но мне пока не нужен защитник». «Хорошо, что вы обо мне уже слышали. Значит, моя слава не стоит на месте. Так вот, я ведь не только адвокат, но и политик. Меня на самом деле заботит судьба деловых людей. Тем более в последнее время до меня все чаще доходят слухи, что некоторые торговцы Рима оказались в непростой ситуации». «Ах, вы об этом. Признаться, в первый раз слышу, чтобы адвокаты, а тем более сенаторы сами вызывались помогать. Проблема такая есть, не скрою. Война в Нумидии серьезно подорвала возможности по торговле зерном. Консул Квинт Цицилий Метеллу без разбору разоряет земли и облагает поборами даже римских граждан. Торговать стало почти невозможно. Консул предоставляет разрешение лишь для близких ему людей. Именно поэтому к вам и обратился. Я могу выйти в Сенат и рассказать обо всех проблемах. Уверен, что мне получится исправить эту ситуацию. Хм. Признаться, почему молчал? Речь же идет о консуле. Сам бы я ни за что не рискнул выступить. Скажите, а во сколько мне станет ваша защита? Не поймите превратно, но я деловой человек, и хотелось бы точно знать предполагаемые траты. 0 динариев. Чего? 0? Да, 0. Как это? Вы бесплатно будете мне помогать? Это мой долг, и данным шагом я помогаю не только вам, но Риму в целом. Уже сейчас цены на хлеб в городе поднялись почти на четверть. Нетрудно понять, что это повышение связано с проблемами в Африке. Серьезно? Приятно удивлен. Но может вам все-таки чем-то помочь? Чувствую себя должным. Помогли уже тем, что подтвердили мои мысли насчет причин подорожания хлеба. Хотя, что, пожалуй, вы бы могли помочь прежде всего себе. И как это сделать? Поговорите с другими пострадавшими. Надо будет написать письма к лидерам фракции Сената. Пусть сообщат, что действия консула могут привести к катастрофе на зерновом рынке. Потребуйте смены командования в Африке. В качестве кандидатуры можно указать Гая Мария. Он вроде бы всегда находил общий язык с деловыми кругами, да и местность хорошо знает. Гая Мария, так, он мой сосед по землям. Слышал, что у него сейчас там тоже проблемы. Тем лучше. Стало быть, у Гая Мария есть все шансы прекратить весь этот устроенный бардак. Значит, только письма, хватит и этого. Я, в свою очередь, обязуюсь донести до Сената ваши чаяния. Вместе мы решим эту проблему. Благодарю, Сулла Корнелли. Вы действительно великий человек. Письма буквально завалили Сенат, поток жалоб шел от хлеботорговцев, банкиров и судовладельцев. Сенаторы не понимали, как реагировать на все возрастающее раздражение деловых кругов, которые вдруг осознали свою силу. К этому внезапно добавились слухи, что в возросших ценах на хлеб напрямую виноват Квинт Цицилий Метеллу. Недовольство становилось массовым, пользующийся неограниченной властью клан Метелла впал в ярость. Затем разразился скандал с Вагой. Этот населенный пункт сдался Метеллу несколько месяцев назад, а теперь восстал и расправился с римскими гражданами. Причем все это произошло при прямом попустительстве начальника гарнизона и личного друга консула, Турпилия. Последние события в Нумидии буквально всколыхнули Рим. Недовольные деловые круги и обычные жители стали требовать замены на посту губернатора Африки. Всюду слышалось лишь одно: «Гай Марий, мы хотим Гая Мария». Кандидатура политика была выдвинута на должность консула. Но тут Метеллы словно очнулись. Враг, наконец, показался. В массы были запущены толки разного рода. Неужели в Риме нет человека благородного происхождения, подходящего на должность консула? Зачем вечному городу этот поганый италиец? Достойных претендентов много, и все они римляне. Подобный аргумент начал сильно бить по кандидатуре африканского легата, и его, казалось, должны были окончательно скинуть, если бы не одно, но доверенное лицо Мария, Сулла Корнелли, стал выступать в цирке, портиках, подиумах разных храмов, базиликах. Стоя на форуме, оратор в очередной раз шокировал своими речами доверчивых римлян. «Народ Рима, мы стоим перед страшными вызовами. Враги окружают нашу родину. Наши земли захвачены, наши мужчины убиты, а женщины изнасилованы и угнаны варварами. Дикари, да, вы не ослышались. Дикари избивают нас всюду, нас, лучших людей этого мира. Великий Юпитер, должно быть, уже хочет отвернуться от нас, ведь мы сами позволяем убивать себя. А сейчас Рим стоит перед угрозой голода. Вы уже видели подорожание хлеба. Большинство граждан пока не понимают, почему произошел такой резкий скачок цен. Отвечу. Причина одна. Консул Цицилий Метелл отстранил от командования величайшего полководца столетия, Гая Мария, и вместо того, чтобы направить оружие на врагов, обрушился на несчастных граждан собственной страны. Вы не ослышались. Собственной страны. Пользуясь правами консула, он обложил не налогами, а страшной данью подвластные земли. Теперь хлеб в Рим могут поставлять лишь его друзья. Да, римляне, его друзья, те друзья, что сдают африканскому царьку города и отдают наших граждан на поругание нечестивцам. Ответом на последние слова Суллы стал гул и вой, кто-то начал рыдать, а некоторые попадали в обморок. «Народ Рима», — продолжил молодой политик, — «как мы с вами допустили такое? Что с нами происходит? Почему позволяем Метеллу грабить и убивать нас? И ведь только недавно всплыли документы, что большую часть выделяемых средств для города и армии забирал себе в собственный карман наш дорогой консул. В этом его покрывал Марк Эмилий Скавр. Именно он, сам цензор, человек, который избирается на данную должность из самых уважаемых бывших консулов. Вор покрывал другого вора. Но эти политики не просто грабили Рим, теперь они убивают нас. Что ждет нас в будущем? Армии практически не существует, хлеба нет и денег тоже. Еще немного и у нас не будет чем кормить свои семьи, и нас угонит в рабство. Хотите ли этого, римляне? Нет, не слышу вас. Хотите ли вы, чтобы ваши головы висели на копьях варваров, стоящих у порога Рима? Нет, нет. Тогда голосуйте за Гая Мария, человека, который подчинил для Рима дальнюю Испанию и одержал множество побед в Нумидии. Того, кто всегда приходит на помощь гражданам собственной страны. Метеллы пытаются его очернить, не дать ему спасти Рим. Скажите, Позволим им это? Нет, никогда. За кого мы будем голосовать? Гай-Мари, Гай-Мари, Гай-Мари. Сотни голосов твердили одно имя. Рим гудел, и многие, очень многие были растеряны. Свидетелем этих событий стал и Гай Юлий Цезарь. Пытаясь унять волнение, он решил написать своему зятю письмо и обещать всяческую поддержку. «Дорогой Гай-Мари, спешу сообщить тебе последние новости Рима. Весь город будоражит. Сначала был снят с должности Марк Эмилий Скавр. Оказалось, что цензор закрывал глаза на ужасающее воровство. А недавно всплыли страшные подробности насчет самого консула. Оказывается, Квинт Цицилий Метелл был в заговоре с цензором. Вместе они грабили Рим. В Сенат поступило множество писем от деловых людей. Торговцы, судовладельцы, банкиры, все пишут о беспределе, творимом кликой Метеллов. Говорят, что Цицилий Метелл обложил данью самих римлян в Африке, а с Югуртой они теперь чуть ли не друзья. Последние слухи, правда, распространялись с подачи твоего доверенного лица, Суллы Корнелия. Молодой человек собирает вокруг себя толпы и обещает народу катастрофу, если только ты не будешь избран консулом. Сказать на чистоту, на какой-то миг я сам в этом крайне уверился и даже побежал наводить справки. Этот парень умеет давить на эмоции. Он мой зять, как и ты, но я до сих, признаюсь, не могу его до конца понять. Лучшего человека на роль твоего агитатора ты бы точно не смог подобрать. Тем не менее, будь с ним осторожнее, Сулла не так прост, как кажется. Но теперь о приятном с Юлией и с твоим сыном все в порядке. Малыш растет не по дням, а по часам. Крепок, силен и здоров, прямо как его отец. Как там мои оболтусы, Сексты Гай Юлий? Надеюсь, хорошо показали себя в бою при Мутуле. У меня на них большие планы. Гай Мари, мой дорогой зять, надеюсь на твое скорое возвращение в Рим. Здесь тебя ждут все с нетерпением. Можешь не сомневаться. Квинт Цицилий Метелл, весь красный от гнева, ходил по кабинету, с трудом сдерживая себя от ругательств. Он продолжал уточнять полученную информацию из Рима. Его клиенты по совместительству специалист по деликатным поручениям Луций Декумий, недавно прибывший из столицы, смущенно рассказывал последние новости. «Говоришь, после снятия цензора, ситуация усложнилась?» «Да, патрон. Сама отставка тоже сопровождалась скандалом. Лидерам фракции анонимно были отправлены документы. Они указывали на незаконное согласование части сделок, подтвержденных Марком Эмилием Скавром. Во многих бумагах было ваше имя. Ладно, оставим это. А дальше что? А дальше пошли письма от торговцев. Они жаловались на притеснения, которые вы учинили. Плебеи тоже возмущаются. Вроде как цена на хлеб выросла из-за неудачной войны в Африке. Кто из торговцев разогнал шум? Удалось узнать, информация неточная. Но мои люди говорят, что волна пошла от Марка Сервилия Агиласта. Знакомое имя. Да, это сосед Гая Мария по землям в Африке. Хаем тогда, возможно, и действия Суллы Корнелия тоже с ним связаны. А что с ним? Он вроде как адвокат, начал выступать на площадях, агитирует за Гая Мария и обвиняет вас во всех бедах. Вот поганец. Почему его не остановили? Как можно, патрон? Прямого приказа не было. К тому же он сенатор. Тоже верно. Да и стоит ли сейчас эту шестерку трогать? Надо подумать. Так он также сотрудничает с Гаем Марием. Сулла, бывший секретарь нашего легата. Секретарь, ну как, стал сенатором? Да, хороший вопрос. Не сильно вникал в эту тему. Вроде как получил большое наследство, а еще женился на дочке Гая Юлия Цезаря. Везунчик. Не нравится мне такое везение. Потерял края парень. Придется ответить за поднятый шум. Мне им заняться, патрон? Подождем пока. Ситуация неясная. Еще и выборы скоро. Зря на этого Мария уже отправил документы. Неблагодарная скотина. Второй раз меня предал. Нельзя давать людям шанса. Нельзя, ведь знал. Недооценил я этого выскочку. Раньше он был тупым и прямым. Шел как баран к цели. Как только додумался такое провернуть. Непонятно. Может, тесть ему насоветовал. Патрон, говорят, скоро будет слушание по делам в Африке. Ожидаемо. Ничего, есть у меня одна мысль. Как заставить этих мудаков за все ответить? Необычный взгляд. Наполеон на русской службе. Павел, финский король. Благословенный. https://outhartadriadir338924-3146483. Глава 21. Гай Марий направлялся домой, когда корабль вышел из гавани в Утике. Он с нетерпением ждал попутного ветра. Ему сопутствовал успех. Подуло с юго-запада, и судно помчалось со скоростью в 8 морских миль в час. Боги были на его стороне, как и пророчила гадалка. Вастий легат оказался уже через 3 дня. Отсюда он двинулся прямо на римский форум. Не было даже мысли, чтобы зайти домой и хотя бы переодеться. Уже на улицах города политик почувствовал перемены. Прохожие встречали его с улыбкой, радостью и ликованием. Несмотря на полученные из письма Гая Юлия Цезаря сведения, он был шокирован подобным приемом. В магистрате формальности не заняли много времени. Его кандидатура была уже внесена в списки, и он лишь подтвердил свое желание. Дальнейшие дни для Мария прошли словно во сне. Ласковая Юлия, восторги сторонников и, наконец, сама процедура выборов ему практически не запомнились. События мелькали одно за другим. Когда были собраны все голоса, положение прояснилось. Старшим консулом выбран Луций Кассий Лангин, а младшим – Мари. То, что Лангина избрали старшим консулом, не стало ни для кого сюрпризом, слишком велико было его влияние, а количество клиентов так вообще превосходило всякие границы. Настоящая борьба шла за должность младшего консула. Несмотря на титанические усилия, прилагаемые для избрания Гая Мария, последнему все же с большим трудом удалось вырваться вперед. Уж слишком сильны были метелы, их сопротивление продолжалось буквально до последнего подсчета. Свершилось. Гай Марий оказался на вершине власти. Это можно было расценивать как большой триумф италийца. Ведь он на самом деле был новым человеком, первым в своем роду, получившим место в Сенате, первым, кто обустроился в Риме и разбогател, первым, сделавшим блистательную карьеру в армии. Спустя несколько дней Гай Марий устроил праздничный обед. Были приглашены друзья, родственники и ближайшие гости. Был накрыт шикарный стол. На самых близких и почетных местах возле новоизбранного консула сидели Гай Юлий Цезарь и Сулла Корнелий. «Мог ли ты подумать, что в итоге все получится?» — сказал за столом хозяину дома Цезарь, потягивая вино. «Такова моя судьба. Пророчица предсказала, что мне суждено великое будущее. Кто такая? Нашел в Африке. Странная старуха, но еще ни разу не ошиблась. Надо бы мне тоже с ней встретиться. Как соберешься в Нумидию, то дай знать, мои люди проведут к ней. Но гадалка – это одно, без усилий бы ничего и не вышло. Благодарю всех за поддержку, особенно тебя, Сулла Корнелий. Твоя роль в организации моей предвыборной кампании была главной. Не скрою, Гай Марий, пришлось постараться и отдавить пару ног, но результат есть. Вы будете лучшим консулом, чем Цицилий Метеллу. Хуже, чем он, просто невозможно. Скажи, Гай Марий, — вклинился Цезарь, — как показывают себя в Нумидии Сексты Гай Юлий? Неплохо. Они пока офицеры среднего уровня, но держатся молодцом, особенно Гай Юлий. Младший, он, никогда бы не подумал. У него уже сформировалось тактическое мышление, и он не теряется в ближнем бою. Очень хорошо. Я надеюсь, со временем они достигнут таких же высот, что и ты. После этих слов Гай Марий окончательно понял, что его тесть недолюбливает Суллу. Последний же, в свою очередь, вел себя расслабленно. Его, казалось, вовсе не расстраивало поведение Цезаря. А приглядевшись, он неожиданно увидел, что парня больше интересует обстановка и окружающие. Казалось, что тот с плохо скрываемым удивлением рассматривал посуду и одежду сидящих. «Странный какой, будто с другого мира», — подумал политик. В конце обеда Гай Марий попросил Суллу пройти с ним в кабинет и пообщаться наедине. «Через несколько месяцев я вступаю в должность консула, и это во многом переменит мою жизнь», — начал Марий. «Этим я обязан прежде всего тебе. Свою часть договора я выполню. Моего влияния хватит на твое продвижение в должности. Скажи, у тебя есть какие-то пожелания? По духу мне была бы близка позиция претора. Хочешь заведовать правосудием? Серьезно? Меня хорошо знают как адвоката. Уже есть определенный опыт в судах. Сделать тебя претором не проблема. Найдутся и деньги, и люди просто. Мне кажется, ты себя недооцениваешь». «В каком плане? Эта работа не для такого молодого, умного, энергичного политика, как ты. Она, конечно, приносит большие деньги, не скрою, но все же ставит крест на твоем росте. Почему же? Почти всегда власть в Риме получают полководцы или люди, тесно связанные с армией. Иначе не бывает. Но я не легионер, никогда не служил и не командовал войсками. А кто служил? Сыновья Гая Юлия Цезаря? Они также ничего не знали об армии. Их сразу же поставили трибунами. Справляются неплохо. Но как так? В армии всегда есть профессионалы. Знать и нет необходимости проходить военную подготовку легионеров и глотать пыль. Нам не нужно биться в строю и изнурять себя тренировками. Мы принимаем решения. Вот наша зона ответственности. Достаточно лишь понять общий механизм управления. Это достигается в течение пары месяцев. Так просто, для трибуна вполне достаточно. Если же говорить о высших офицерах уровня легата, то здесь сложнее. Надо показать понимание тактики и стратегии. В любом случае просто знатности тут будет уже мало. Но почему легионер не становится легатом? Легионер легатом? Ха-ха-ха, фуфа, вот сейчас смешно было. Они же обычные крестьяне. Нет, бывают, конечно, исключения, но редко, очень редко. Большинство даже грамоты не знают, соображают с трудом. Так что их удел – держать в руке меч и не более. Но не все же легионеры тупые и необразованные, это да. Кто себя показывает, тот может дорасти и до центуриона. И все, обычно да. Сам понимаешь, без денег и знатности в Риме ты никто и звать тебя никак. Мир суров к простолюдинам. Интересно, тогда, может, и стоит попробовать. Даже не сомневайся, я хотел бы предложил тебе должность квестора, они же вроде работают по уголовным делам, не только, это помощники консула, среди них есть казначей, ревизоры и другие, а какова будет моя роль, ты будешь напрямую моим заместителем, научишься управлять и армией, и государством, это большая честь, как я уже говорил, Сула, если поднимусь, то и ты обретешь путь к величию, со временем можешь сам стать консулом, и никто не сможет сказать, что у тебя нет опыта государственного управления. Получается, консул должен быть и полководцем, и администратором, не только. Нам еще принадлежит судебная и законодательная власти, большие полномочия и большие соблазны. Поэтому консулов всегда двое. Так устанавливается баланс власти, и предотвращается диктатура. Удобно, но это не помогает решить проблемы коррупции и низкого качества управления. Есть такое. В Риме брать и получать взятки – это уже традиция, но даже это не является основной проблемой. А что ей будет? Проходимцы во власти, коррупционеры привычны, и они уже не наносят страшного ущерба. Большая проблема – глупцы. Из-за них Рим может пасть. Речь о Метелле, так с ним уже вроде покончено. И более того, вместо бывшего консула теперь вы поедете в Африку и наведете там порядок. К сожалению, не все так просто. Только вчера узнал, что Метелл забирает легионы из Нумидии. Как такое вообще возможно? Разве солдаты не обязаны оставаться в Африке и воевать против Югурты? Остались бы, если пожелал Цицилий Метеллу. Но по закону никто не может воспрепятствовать ему увести набранные им части. Срок службы легионеров заканчивается одновременно с его полномочиями. Но что он собирается делать со всей этой армией? Как что? Приведет в Италию. Для чего? Риму угрожают германцы. Луций Касси собирается в Галлию, чтобы дать им бой. Метеллу передаст ему африканские войска для галлийской кампании, и это будет законным. Луций Касси является старшим консулом и, соответственно, пользуется своими возможностями. Он имеет право первенства в выборе войск. Все 6 легионов из Нумидии будут им забраны. Но ведь тогда африканская провинция окажется беззащитной, скорее ослабленной. Там есть незначительное количество внутренних войск и гарнизонов крепостей. Для обороны, с трудом, но должно хватить. Так откуда вам взять новые легионы? Начать с нуля, усмехнулся Гай Марий. Придется заново набирать рекрутов, обучать и вооружать их. А вы успеете и подготовить войска, и разбить Югурту за год? Маловероятно. Получается, Метеллу вас подставил? Еще как. Более того, если Рим потеряет собственные земли в Африке, то это будет катастрофой. Вся вина за поражение ляжет на меня лично. А может, получится договориться с бывшим консулом, с Метеллом? Ты шутишь? Мы ненавидим друг друга с давних пор. А из-за чего все началось? Длинная история. Он меня как-то продвинул в Сенат с военной службой и рассчитывал на безусловное подчинение. А вы? Я свой долг выплатил. Поддерживал его позиции на протяжении нескольких лет, а потом честно дал понять, что желаю иметь собственный взгляд на вещи. Логично. Не для Цицилия Метелла. С его точки зрения, это было предательство. Вроде как он в меня вложился. И он вложился. Конечно, без больших денег в политику не пройдешь. Сам знаешь, ведь каким-то образом прошел в Сенат. Мне просто повезло, да и Цезарь помог. Странно, а мне на сегодняшнем обеде показалось, что вы не очень ладите. Гай Юлий Цезарь, человек старой закалки. Наверное, как и Метеллу считает, что я ему теперь должен. Возможно, это бы многое объяснило. Правда, у меня ситуация серьезнее. Метелу – это не мой зять. С ним общий язык так просто не найдешь. А ведь я с ним расплатился, хоть он так и не считает. Расплатились? Конечно. Я же занимал государственные должности и столько нужных ему решений принимал. Он все свои затраты окупил с лихвой. Но, видимо, посчитал, что я ему по гроб жизни обязан. Это, конечно, перебор. Какая-то заявка на рабовладение. Именно. Я солдат, а не раб. Даже у легионеров есть точно оговоренный срок службы. Так что будете делать, Гай Мари? Ситуация сложная. Надо постараться быть консулом как минимум 2 года. За год точно ничего не успею. Хотя даже за 2 будет сложно. Почему? Вы же человек опытный. Наберете части и быстро разгромите нумидийского царька. Есть серьезные преграды. Сула, ты же знаешь о наших последних поражениях. Весь город знает. Так вот, из-за этих неудач в Риме теперь солдат не набрать. Даже Италия сопротивляется вербовке. А для того, чтобы победить, необходимо не меньше 4 легионов. То есть как это не набрать? На улицах толпы безработных. Сула, ты явно совсем далек от армии, покачал головой Мари. Эти люди не годятся. В смысле не годятся? У них есть 2 руки и 2 ноги, и даже голова имеется. Ха-ха, смешно, в армию набирают по имущественному цензу. Требуется не менее 4000 ассов от домохозяйства. Зачем? А как легионеры, по-твоему, будут вооружаться и готовиться к походу? В смысле? Так это за их счет, что ли? Ну да, бред какой. Почему бред-то? А в чем их выгода? Мужчин забирают из хозяйства на годы, то приходят в упадок. Они защищают родину и получают долю в добыче. Все равно хрень это, поэтому, наверное, римляне отрубают себе большие пальцы. Позор для мужчины. Держать меч в руке не могут, а значит, свободны. Это общепенцы. Послушайте, Гай Мари, есть вариант, как решить вашу проблему и проблему Рима. Если... «Конечно, мое мнение интересует. Говори», — сказал неуверенно политик. «Набирайте войска из голодранцев. Все равно общественных работ на всех не хватает. Я же объяснял про имущественный ценз. Каиду этот ценз. Чего? Как каиду? По-твоему, армия должна биться безоружной и голой? Пусть государство дает оружие и обмундирование. Как? Сенат ни за что не пойдет на такие траты, скорее всего. Но можно воздействовать через плебейское собрание. Какая-то мутная схема», — вымолвил Гай Мари. — Пока не попробуем, не узнаем. Допустим, но если разрешим набирать таким образом войска Риму, то Италия взбесится. Гай Мари, мы же с вами уже это обсуждали. Надо уравнять италиков в правах с римлянами. Сами подумайте, это же бред. Они несут военную повинность наравне с нами, но при этом ограничены в правах. Не так уж и ограничены. Еще как ограничены. Италики даже лишены избирательных прав и не могут представлять свои интересы в народном собрании. И главное, что главное, они ограничены в правах при вопросе получения новых земельных участков. Сула, давай на чистоту. Если выдвинешь подобное предложение, то не проживешь дольше недели. Почему? Ты посягаешь на права Сената. Одно дело твои общественные работы, а совсем другое – земля и власть. А власть тут при чем? Притом, италики получат право голосовать, а значит, от них появятся всякие депутаты и сенаторы. Еще и землю им отдавать, да тут за нее готовы убить любого. Если мыслить столь прямолинейно, то так и выходит. А как не прямолинейно? Сенат не хочет в своих рядах выходцев из Италии, так, не хочет и не допустит этого. Да ради Юпитера. Пусть будет как хотят, не понял. Увяжем обретение гражданства и получение земли со службой в армии. Чего? Да, Гай Мари, они вроде как приобретут гражданство, но им не достанутся права. Ничего не понятно. Смотрите, италиец отслужит в легионе, затем получит римское гражданство. Потом же сенат дарует ему за заслуги землю, но где-нибудь на границе, в какой-нибудь Африке. Так, а теперь подумайте, как много после этого италийцев с римским гражданством окажутся в Италии? Да вроде немного. Понимаете, к чему веду? Не совсем, но кое-что начинаю улавливать. На выборах есть имущественный ценз, привязанный к собственности. Это да, так как эти ветераны смогут голосовать из тех районов, в которых выборы не предусмотрены. Никак, теперь понятно? Похоже на обман. Это слишком резкое определение. Рядовым гражданам безразлично, пройдут ли их представители во власть. Они хотят еды и крова. Это и получат. Наши чиновники смогут спать спокойно. Ладно с этими италиками. С чего ты взял, что Сенат согласится выделить деньги на формирование армии? Я так вижу, что она будет полностью наемная. Надо будет объяснить выгоду этого решения. Отдавать деньги не может быть выгодным. Послушайте, Гай-Мари, если не поливать фруктовые деревья, то и урожая не будет. Ведь так? Причем здесь урожай? Вода бесплатная. Так уж и бесплатная, консул. Вы, видимо, совсем стали далеки от народа. В Риме с водой серьезные проблемы. Ну ладно, ближе к делу, Сула. Так вот, надо рассматривать создание профессиональной армии как инвестицию, которая себя окупит. Необходимо показать Сенату, что это выгоднее обычной мобилизации. Не представляю, как это возможно осуществить. Мне нужно будет поработать с документами в архиве. С ними наш проект не будет голословным. Пока у меня есть просто четкое понимание, что нынешняя практика с формированием легионов тупиковая. Не все разделяют твою позицию, Сула Корнелий. Уверен, что смогу предоставить неопровержимые аргументы после анализа бумаг. Мне нужно лишь ваше разрешение на посещение архивов. Считай, что оно у тебя есть. И что дальше? А дальше я подготовлю проекты, и вы сможете выступить с ними в Сенате и Плебейском собрании. Потребуете давать гражданство италикам после службы и формировать наемную армию. Очень рискованно. В случае провала я могу потерять и должность. Тогда поручите это мне. Если проекты пройдут, то вы получите и армию, и деньги. При неудаче сможете списать на мою неопытность. К вам не будет претензий. Попробовать можно. Глава 22. Выступаю в огромном, роскошно отделанном зале Сената. Сегодня он полон, так как почти все знают, о чем будет идти речь. Лица присутствующих показывают всю гамму испытываемых ими чувств. Старший консул Луций Кассий Лангин, невысокий и коренастый мужчина, слушает внимательно и напряжено. Младший консул Гай-Мари внимает со странным выражением тревоги и надежды одновременно. Равнодушных в этот момент просто не было. Уважаемые сенаторы, чиновники и заинтересованные лица, сегодня я представляю вашему вниманию два проекта. Первый касается предоставления римского гражданства тем италикам, которые пройдут службу в армии. Второй проект предлагает набор войск на контрактной основе. Зал продолжал хранить тишину. Отсутствие яростной ругани было достигнуто огромной предварительной работой. Заранее проведены разговоры с лидерами фракций, объяснены основные предложения. Но даже так чувствовалась постепенно накаляющаяся атмосфера. Сейчас Рим вынужден вести войну сразу на трех направлениях, не считая Испании. Германцы в Галлии, югурта в Африке, скардиски в Македонии. За последних 15 лет мы потеряли до 100 тысяч солдат в различных битвах. От таких данных народ замер. Никто ранее не осмеливался называть эти страшные цифры. Необходимого количества легионеров мы набрать не можем. Причина одна – у нас нет для этого мужчин. Даже попытайся выгрести остатки из Италии, проблему не решить. Ни для кого уже не секрет, что африканская армия отзывается и передается в распоряжение уважаемого консула Луция Кассия для его борьбы в Галлии. Сразу возникает вопрос о будущем африканской провинции. Учитывая враждебный настрой соседей, судьба римлян в этом регионе будет печальной. Полагаю, провинция будет потеряна. Оставшихся там частей настолько мало, что они способны удерживать какое-то время лишь наиболее крупные населенные пункты. Наших людей ждет там смерть. От этих слов кому-то стало дурно, и в зал занесли воды. После некоторой паузы выступление продолжилось. Нам срочно нужно 4 легиона. Сейчас в легионе по штату 7120 пехотинцев, 1100 тыловых служащих и 1400 рабов, конница, 1800 воинов, а также столько же тыловиков и вдвое больше рабов для обслуживания лошадей. Таким образом, перед нами встает задача изыскать 35680 пехотинцев, 4400 воинов тыла, 3600 рабов и 1800 тыловиков для конницы. Обвожу взором присутствующих. Набрать тыловиков не составит сложностей. Здесь не нужен имущественный ценз. С конницей, думаю, тоже разберемся. Наймем людей в Македонии, Фракии, Лигурии и Галлии. Они могут даже привезти с собой и обслугу, и лошадей. Но что делать с остальными? Имущественный ценз больше не позволяет никого набрать. Остается лишь единственный выход – набирать тех, кто беден, не имеет ни имущества, ни денег, ни постоянной работы. Пришло время брать в армию тех, кто до сих пор лишен возможности воевать за свою страну, за Рим. Осознав, к чему клонит Сула, сенаторы начали роптать. Не высказывая возражения, молодой политик предложил выступить по данному вопросу желающим. Вышедший на трибуну, Гай Марий поддержал квестора. Благодарю Суллу Корнелия за столь подробный доклад. Риму на самом деле нужны солдаты. Очень нужны солдаты. Мы со всех сторон окружены врагами. Я прошу у вас права брать на воинскую службу всех пригодных и имеющих к ней призвание, пусть даже из пролетариев. Я хочу, чтобы бесполезные люди превратились в легионеров. Я хочу дать им возможность обеспечить свое будущее и будущее семей, дать им возможность прославиться и выдвинуться. Примите предложенные проекты, и вместе мы спасем Рим.